Бигос со свининой. На две порции 300 граммов свинины, 100 граммов копченой грудинки, 1 стакан квашеной и пол кочана свежей капусты, 1 луковица, лавровый лист, соль, перец, астрологически показанные специи по вкусу, оливковое масло. Свинину вымыть и нарезать небольшими кусочками. Копченую грудинку мелко нарезать. Свинину и копченую грудинку положить в чашу для варки риса. Свежую капусту нашинковать, добавить к свинине. Туда же выложить квашеную капусту, мелко порезанный лук, лавровый лист, соль, перец, астрологически показанные специи, 2 столовые ложки оливкового масла. Накрыть фольгой, готовить на пару 1 час, подать со сметаной.